Защитные талисманы и амулеты. Одна из форм применения рунной силы – это талисманы, обереги, амулеты. Их применение тогда предпочтительно, когда воздействие на ситуацию требуется длительное. Что следует считать талисманом, а что амулетом? Особого различия здесь нету, но амулет пассивную защитную функцию выполняет. Он только защищает, а талисман более активен к цели на пути. Он может к изменению в самом себе или в среде произвести. Талисман – это не безделица на счастье или украшение. Это предмет силы, выполняющий определенное предназначение. Слово «талисман» – завершение или расплата выражало, а символы, формирующие знак – эмблема внутреннего духовного потенциала. Талисман тем человеком изготовляется, для кого предназначается, а для другого изготовленные защитные предметы называются обереги и амулеты. Действие талисмана проявляется тогда, когда его изготовляют. Готовый талисман выполнил свою задачу, теперь расплаты ожидают. Когда владелец свой талисман с собой или на себе носить начнет, то в это время связь с неосязаемыми силами пойдет. Потоки энергетические будут перетекать из внутреннего во внешнее, и с этим талисман справляется успешно. Вся комбинация символов рунических – ничто иное, как узор энергетический. Узор на субъективном уровне внутри сформировался. Теперь ориентир его энергии – идти наружу, в объективный мир. Таким образом, и внутреннее, и внешнее в состоянии равновесия пребывает сам талисман, процесс этих во время изготовления запускает. Энергия сопровождает намерение. Это закон космический. А сфокусированное правильно намерение откроет канал энергетический. Теперь энергия к результату желанному приводит. Так явленное из неявленного происходит. Здесь следует подчеркивать опять, что ясность и чистота намерений роль огромную будут играть. Итак, цель талисмана – внешнее и внутреннее привести в гармоническое соотношение. Что в повседневной жизни – позволит обрести творческое выражение. Чтобы добиться замыслов реализации, нужна отдача, с чем-то дорогим надо расстаться. А можно жертву принести в душе, принять решение, шагнуть вперед, как воин духа. Успеха воин достигает без сомнения. Сначала просьбу четко формулируют перед изготовлением и проверяют тщательно всех рун соотношения, чтобы одна руна другую не гасила, а действие, каким было задумано, таким, чтобы и было. Готовя талисманы, амулеты, полезно здравомыслие включать, если дела не хороши. Нельзя с руны Биркана надпись начинать. удача к вам не повернется, а лишь проблема разрастется. И руна сохранения Иса не подойдет. Все нехорошее укоренится и не уйдет. Желая что-то сохранить, оставить для себя в запас, не начинайте заклинания с рун перемен «Урус» или «Эвас». Все против вас и обернется. То, что должно сидеть на месте, с места оторвется. Для сохранения комбинацию «Кано» и «Са» употреби. Она обозначает «сохрани» и «укрепи». А сколько рун для талисмана лучше брать? Удобны комбинации 3 руны или 5. Но а в начале практики одной достаточно. И выбрать руну мягкую желательно. Такие как Альгиз, Атал, Беркана. А с жесткими, подобно Хагалас и Наутис, пока работать рано. В триодных знаках, где 3 руны, обратим внимание, первая и третья руны для направления заклинания. Вторая – это база. База для действия нужна. В триодном заклинании – основание она. А далее трехрунные примеры приводятся, довольно интересные. От поздних викингов еще известные. Есть в магии рунической особые волшебные слова. Их благотворное воздействие подтверждает древность нам сама. Эти слова – традиция, а не придуманные случайно заклинания. Пусть и на нас сойдет божественное их влияние. Вот слово «Алу». В нем 3 стихии. Ансус – небо, воздух, бог. Лагус – вода живая. Урус – целебная земля, что силой наполняет. Защита, идущая от бога, в целом можно прочитать. А значит, слово «Алу» имеет силу защищать. Лаукас – рост и процветание, в основе лук – растение. У древних лук имел огромное защитное значение. В напиток бросив, им яд нейтрализовали. Лук новорожденному, как символ власти в будущем, в изголовье клали. Вождь приехал, битву покинув, лук благородный герою вручил он. А вот поговорка из средних веков, подтверждение этих слов. Кабы кушал он чеснок, пил бобровую струю, и теперь был бы жив, я вам правду говорю. Футак записывался также целиком. Здесь зов о помощи к рунам сразу всего футарка обращен. Сразу ко всем божественным силам. Такая надпись огромную энергию в себе носила. На талисман или амулет можно добавить надпись или узор, чтобы приятно радовал он взор. А по желанию можно раскрасить талисман или амулет, по вкусу выбирая цвет. Готовый талисман надо заговорить, просить работать, назначение выполнять. С помощью ритуала его нужно заряжать. Смысл ритуала энергией от эгрегоров зарядиться. Энергия за каждой нанесенной руною таится. Энергии порою недостаточно своей. С подпиткой эгрегора талисман сильней. Миниатюрный адресный амулет или талисман можно носить на шее, а можно положить в карман. А можно уважение особенное проявить, в красивом небольшом мешочке его с собой носить. Кому-то талисманы нравятся солидного размера, и в рамку поместив его используют как дополнение к интерьеру. Когда же талисман имеет назначение что-то защитить от посторонних взглядов, его лучше укрыть. Вот срок прошел, воздействие сошло на нет и прекратилось, или ситуация, стоящая ребром, успешно завершилась. Пора настала талисман природе возвращать, земле, воде или огню придать. Случается, задачу выполнив, вдруг талисман ломается или безвозвратно где-то затеряется. Тогда проблема возвращения отпадает. Однако и наоборот бывает. Задача все еще не решена, а талисмана нет. Берись за новый, вот совет. А можно сразу дубликаты сделать, проявив терпение, ведь в ситуациях бывают повторения. Используя как помощь талисману, необходимо понимать, что человеку самому надо усилия прилагать, а талисман нас может только подтолкнуть, создать необходимые условия или намекнуть. Примеры рунных заговоров. Рунические заговоры, как сохранные слова, веками применялись, когда в защите высших сил нуждались. Цель – дурное отсечь, доброе привлечь. Все заговоры строятся на уважительности при обращении и на повторении. Испокон веков люди знали силу слова изреченного. Доброе слово, как внутренний массаж, дает состояние умиротворенное, резкое, словно ожог, укол, дает мгновенный мини-стресс. И требуется дополнительная энергия, чтобы в норму привести весь внутренний процесс. Сказали грубость, чью-то энергию в этот момент вы съели. Энергии лишних нет. Нам без энергии даже не встать с постели. Вот варианты заговора. Их не обязательно в стихах произносить. Произносите как угодно. Важно с душой говорить. Руна Урус. Просить о силе. О Тур могучий, Тур бесстрашный, ты всех сильней. О, Тур сильнейший, Тур прекрасный, дай силы мне своей. Твоя сила да не убудет, моя сила да прибудет. Руна Наутис. Просить о терпении. Наутис, Наутис, принуждение, научи терпению, что причитается, пусть легко расплетается. Руна Иса от опасности. О, лед мировой, спрячь меня за стеной ледяной, прозрачней прозрачного, тоньше тонкого, крепче крепкого та стена, меня защитит она. О, лед мировой, ты и стена, стихия одна. Для спокойного сна. Иса, Иса, чувства заморозь, чтоб отдохнуть довелось. Душа, отдыхай и вызревай, пусть сон отдых несет, пробуждение силу дает. Руна Эйвас для укрепления своего рода. Эй, вас, ты дерево мое родовое, будь зеленое и вечно молодое, будь сильное и устремляйся ввысь, под бурей не ломайся и не гнись. Руна Альгиз, защита от зла. Защита Видара и Вали, защита Хеймдаля, Альгиз, Альгиз, Альгиз, со всех сторон от зла стоит заслон. От зависти. Защита Видара и Вали, защита Хеймдаля, усть зависти змеей не вползает, меня не жалит, не кусает, усть в лес уползает, Альгиз, Альгиз, Альгиз, со всех сторон от зависти стоит заслон. Защита от глупости. Защита Видара и Вали, защита Хеймдаля, Альгиз, Альгиз, Альгиз, отгони глупость любую, чтоб сил мне не тратить впустую. Руна Беркана для собственного развития и роста. Беркана, ты Беркана, березка, ты мне всех милее, через тебя я обращаюсь к Фрейе, жизнь моя, будь плодородной и людям, и себе угодной. Для защиты. Беркана ты, Беркана, березка, ты мне всех милее, через тебя я обращаюсь к Фрейе, любовью защити своей меня и близких мне людей. Здесь можно назвать имена. От подагры. Березонька моя, я трясу тебя, 77 болячек напали на меня. Пускай же те подагры с тобою поживут, покуда от меня они навеки не уйдут. Руна Лагуз, купаясь, умываясь. Лагуз, Лагуз, смой с меня жизненный груз, снаружи, снутри, меня оботри. Лагуз, Лагуз, волшебная струя, силу влей в меня. Для развития интуиции. Лагуз, Лагуз, живая вода, ты путь находишь всегда, и я хочу стать водой, чтоб путь увидеть свой. Для умиротворенного состояния. Лагуз, проточная вода, унеси мои печали и раствори, чтобы они не докучали. Руна Аттал, охрана дома. Аттал, запирай, мое на 100 замков закрывай, чужой не войдет, мое не заберет. Охрана имущества. Чужое за оградой, чужого мне не надо, то, что мое, Аттал, запирай, в моей ограде сохраняй. Мир и покой в семье. Аттал, на защиту встань, ссоры и брань отстань, не жить нам, как кошка с собакой, на друг дружку с атакой, а жить, не беситься, всем мирно ужиться.